«Бедный, бедный я!» — мысленно простонал сейчас князь Г., которому слуга только что доложил, что мадемуазель Серова, явившаяся в приемную с утра, упорно не желает уходить, хотя шел уже 7 час вечера. Да-да, Полина буквально взяла князя в осаду. Она обложила его со всех сторон, как дикого зверя. Мадемуазель подружилась с его супругой и выплакалась на ее плече. Вкралась в доверие к его матушке, а та послала сыну особое письмо о страданиях несчастной барышни, хотя до того баловала сына письмами не чаще, чем раз в 3 года. Мало этого, Полина подстерегала князя в театре, на прогулке, в гостях и неизменно порывалась кинуться к его ногам и всучить ему очередное прошение о помиловании Левушки. Причем каждое последующее послание становилось объемистее предыдущего и содержало в себе все новые и новые детали о беспорочном Левушкином характере и его хрустальной душе. Следует отдать ему должное, князь Г. никогда не жаловался на свою судьбу. Более того, всегда принимал ее с достоинством, хотя всем известно, что принадлежать к одной из первых фамилий России – пользоваться доверием императора и иметь 40 тысяч годового дохода чертовски нелегко. Однако в эти дни князь Г. стал находить, что лучше не командовать полком, а носить чин помельче да поскромнее. Что может быть лучше, чем сидеть где-нибудь в глуши скромным титулярным советником да распивать чаи с вареньем? На такие, прямо скажем, революционные мысли его натолкнул никто иной, как провинциальная барышня с незабудковыми глазами. Барышня, совершенно забывшая приличия, кои предписывают каждому безропотно принимать свою, а в особенности чужую судьбу, и затерзавшая князя мольбами отпустить ее товарища детства. «Я не принимаю», — страдальчески простонал князь Г., проводя трепещущей рукой по влажному от пота лбу. Лакей стоял на вытяжку, и в его глазах князь внезапно уловил нечто вроде сочувствия. Как бы там ни было, вельможа рассердился, что имело великие последствия. «Проси!» — прохрипел князь и рухнул в кресло. Часы пробили 7:30, когда мучительница князя нарисовалась в дверях. «Ваше сиятельство!» — с порога вскричала она. И князь Г. понял, что пропал, погиб, что мадемуазель никогда не отстанет от него, пока не получит своего бесценного олуха Левушку. Вся его решимость враз куда-то улетучилась, он съежился в кресле, и глаза его вовсе не сиятельно стали с тоскою блуждать по кабинету. «Сударыня», — простонал князь, незаметно ослабляя галстук, — «вы просите невозможного. Ваш знакомый...» И тут, когда его мысль билась в тупике, язык тщетно старался найти подобающие случаю казенные обороты, а страшная барышня стояла уже совсем близко, вперив в него беспощадный, незабудковый взор, тут перед ним забрезжил свет. Да, князь узрел надежду на спасение и воспрянул духом. Никак, ну никак Левушку нельзя было отпустить, не став навеки вечным врагом великого князя. Но можно было обернуть дело совершенно иным образом. Дело в том, что великий князь, равно как и начальник Левушки, были на ножах с военным министром графом Чернышовым. Коротко говоря, оба князя спали и видели, как бы сделать так, чтобы Чернышов проштрафился, и его бы с позором выставили вон. Но, увы, граф не подавал к тому ни малейшего повода, а военные кампании, которые велись в те времена Российской империи, шли скорее с успехом, чем наоборот. Поэтому надо было найти какой-нибудь другой повод низвергнуть министра. И тут Чернышов сделал то, что человек служивый, в особенности в Российской империи, никогда позволять себе не должен. Проявил инициативу. Граф представил императору записку о том, что разного рода сведения, в особенности секретные, играют в жизни государств все большую роль. А раз так, неплохо бы образовать особую службу, которая, с одной стороны, будет охранять наши сведения от посягательств врага, а с другой — добывать сведения, которые позарез нужны Российской империи. А то что же получается, — добавил Чернышов, — взять хотя бы французов. Они ни с того ни с сего разжаловали своего короля, а мы об этом узнали едва ли не последними. Граф имел в виду, что в 1830 году французы низвергли с трона Карла X, который до смерти им надоел своими старорежимными замашками, и вместо него посадили на царство куда более гибкого и либерального Луи Филиппа. Николай, ознакомившись с запиской, нахмурился. Во-первых, он терпеть не мог выскочек, которые таким вот образом отнимают престолы у своей родни. Во-вторых, император всерьез считал себя гарантом спокойствия в Европе, и его до глубины души возмутила произошедшая во Франции перемена власти. Наверняка его еще больше возмутил бы другой факт, что европейские государи плохо воспринимали то, что представлялось им посягательством на их права, и вовсе не желали, чтобы их спокойствие зависело от какой-то России, о существовании которой в Европе пару веков назад мало кто подозревал. Все равно, как старые брончливые соседи, которые за долгое время соседства успели притереться друг к другу и только тешатся каждой стычкой, а тут нате вам. Является неизвестно, кто и с грозным видом порывается разбирать их ссоры, хотя никто его не приглашал. Однажды непонимание данного факта обойдется русскому императору и Российской империи очень дорого. В Крымскую войну половина Европы, забыв разногласия, с удовольствием набросится на бывшего союзника, а другая половина с не меньшим удовольствием будет созерцать его поражение. Но пока шел только 1836 год, и до Севастополя было ох, как далеко. «Особая служба?» Император поморщился. «Не нравится мне это название. И потом, на такой прожект нужны не только деньги, нужны люди». Слово «прожект» его величество выразительно и самую малость насмешливо подчеркнул голосом. Чернышов поклонился и выразил надежду, что люди найдутся, потому как не перевелись храбрецы в русской земле. О том, что для выполнения некоторых щекотливых поручений понадобится нечто большее, чем просто храбрость, министр дальновидно промолчал. «Я подумаю», — наконец сказал император. «Оставьте мне пока бумаги, я с ними ознакомлюсь». А ознакомившись, наложил резолюцию, смысл которой сводился к следующему. Первое. В строжайшем секрете образовать службу, но как бы не постоянно, а временно, впредь до окончательного решения. Второе. Привлечь к служению в ней военных людей. Третье. Для начала опробовать возможности службы на паре тройки дел, о ходе коих доложить его императорскому величеству. Уяснив смысл резолюции, военный министр наконец сообразил, что в кратчайшие сроки, вместе со своим замыслом, может пойти ко дну. Он проклял гения инновации, воспалившего его воображение, а также день и час, когда черт дернул его подать государю преснопамятную записку. Но делать было нечего, надо было выкручиваться.